Мы начинаем очередной урок Шлавея Асулам 29, страница 26, строчка 22. В конце прошлого урока он рассказал нам, что во время, когда у человека есть работа и тирха, как мы говорили, беготня, и он молится тогда из глубины сердца, чтобы Творец помог ему. И он ощущает, что без помощи Творца он не в состоянии, он не может ничего постичь. И это ощущение у него, что Творец может ему помочь, это именно делает ему у него кли для получения помощи от Творца. 22. Увазе навин эт гайньян ки ми шело тарах ва эрев шаббат гайну шело гая оведе им ацмо лаводе Б-Альманат 23. Б-Альманат Легашпия Велирот Шеэйно Яхоль Ленацеях Леваде Бли Эзрат Ашем Бли Эзрат Акадош Баругу Умимейла Эйло Маком 24. Летфила Шиги Хакли Лекабель Эд Эзрато Идбарах Вехаклальгу Шеэйн Ор Блихли Имкен Легахана 25 Анусрихи Бихдей Шигело Ма Лехоль башабат, ки шешет ямея маасе, хем хахана, лекабель эт 26, ор хашабат. И тогда еще одно предложение. Вышабат никра, эт хашефа, ганимшах лимлаот, эт гакелим гарейканиим гамецапим лезрато 27 хитбарах 22. Увазе навин эт гаиньян, и в этом до запятой. От запятой до запятой, или от точки до запятой, от начала до запятой, и от запятой до точки. Увазе навин эт гаиньян, и в этом мы поймем эту тему, аспект, ки что ми шело тарах ваэрэв шаббат, что тот, кто не трудился усиленно, тот, кто не трудился усиленно накануне шаббата, гайну, то есть ширным шрифтом, шело гая увед им ацмо, что он не работал над собой, лаводы, чтобы работать, 23, б альмнат легашпия, сокращение, б альмнат ради Лашпия, ради отдачи. влерот эн, и чтобы видел, шейно яхоль ленацеях леват, что он не может победить сам, бли эзрата кадош баругу, без помощи святого благословен он. Умимейла, и само собой тогда разумеется, автоматически, эйн ло маком, нет у него места 24 латфила на молитву. Шиги гаклиилы капели это зратоид барах, что это, что она молитва, это кли для получения помощи благословенного. Ваклальгу и общий принцип таков. Шейн ор блихли, что нет света без кли. Им кен, если так. Легахана 25 ануцрихим. Подготовки мы, нам необходима подготовка. Бихдейши егело малая хольба шаббат, чтобы у него, у человека, было то, что он может есть в субботу. Ки шешет мея маасе, ибо 6 дней творения, деяния в прямом смысле. Гэма хана лекабель эт 26 ора шаббат. Это подготовка к получению света в субботы. Точка. Вы шаббат никра, а суббота называется. Это шефа изобилия. Анимшах лимлаот это келим райканим, которая протягивается, притягивается, чтобы заполнить пустые келим. А мы цапим, которые выжидают лаэзрато и барах, помощь благословенного. 28. Везех Моше катув Гамаор Шиба Махазиро Лемутав. Точка. И это как написано. Гамаор Шиба, свет, который в ней, то есть в Торе. Махазиро Лемутав, он возвращает к лучшему. Точка. К Моше Катув Башабат. Вахоль Диним. Динин, мит аврин, 29 мина, велет шултаней ахара, вехульгу альмин, бар мина. Сколько читаем? Кегавна белел шаббат. Это на арамейском. Вот взял кусочки из арамейского. Сначала к Моше готов по шаббат, как написано в шаббате. А теперь он берет из арамейского. Вехоль динин, и все строгости закона, все дин. Мит аврин 29 мина, они проходят от нее, уходят от нее, то есть от шаббата. Влет шултаны ахра, и нет другой власти. Вехульгу альмин во всех мирах, бармина, кроме нее, кроме субботы. Точка. А еще нет, еще в скобках. Кегавна балель шаббат, он говорит, в скобках добавляет, а кто это такое, нет у нее. Как это есть наподобие того, как это в ночь на субботу. То есть ночь накануне субботы. Начало субботы. Увамур мишум 36 ахарей атирха и маситра ахра шемаргишим это хисарон. ганикра хли, аз ехолим, ликабель бехинат шаббат, 31. Ганикрет швита умнуха, 29 после скобки. Увамур и в сказанном, Мишум 30, из-за того, что Шахарея Хатирха и Маситра Ахра, что после беготни и тяжелой работы над Ситрой Ахры, Шемаргишим это Хисарон, что ощущают недостачу, а не кра кли, которая называется кли, а зихолим лекабель пхинат шаббат, тогда могут, можно получить аспект шаббат. 31. Ханикрет швита, которая называется швита, это прекращение всякой, всего деятельности, всех деятельностей. Умнуха и отдых. 32. Вахшаву нухалле гавин ма шешаальну. А теперь мы можем, сможем понять то, что мы спросили. Точка. Гу омершам коль Исраэль еш лахем хелек леолам габа, запятая, бли шум 33 тнаим. Гу омершам, он там спросил, спрашивает, лучше сказать, коль Исраэль, каждый из Израиля, еш лахем хелек, есть у них доля леолам габа, в мире грядущем. Бли шум 33 тнаим, без каких-либо, абсолютно без каких-либо условий, предварительных условий. Точка. В ахарках гу омер шедавка эйлу шешамру фрид вло холь Исраэль. А затем он говорит, что именно те, которые соблюдали завет, а не вело холи Израиль, а не все из Израиля, все весь Израиль, или каждый из Израиля. 34. Очень тонко здесь, очень, конечно. 34. Ува амурце химле фареш милат Исраэль шегу яшар эль кель шега каванаги шекольма шегу 35 осе уроце шеколя хамасим шело ягью яшар лакадош баругу вело летуэлет ацмо. А в сказанном необходимо пояснить слово Израиль. И надо как пишется, не Израиль, а Исраэль. Так надо читать теперь. Мы не говорим про страну Израиль, как они на себя называют на русском даже языке, а Исраэль, так называется. Тоже Израиль называется Исраэль, а не Израиль. Исраэль. Шегу, что это означает, разделяет это слово на две части. Яшар-эль. Яшар это прямо эль Бог, прямо к Богу. Шехакаванаги, что смысл этого в том, шеколь машегу 35 осе, что все то, что он делает, уроце, он желает, шеколь амасим шело, что все его деяния, чтобы все его деяния, ию яшарла, акадош баруху, были прямо, напрямую, к, твор, к, к святому благословен он. Вело лето элататсмо, а не ради собственной выгоды. Точка. Везегу альдерах 36, шебиярну альпасук, лои геваха кельзар, вело тиштахаве лакельнехар. 35 после точки. Везегу альдерах, это как по пути, дословно. 36. Шебиарну, как мы объяснили. Альпасук. Стихотворение. Нет, не стихотворение. Стих, что я говорю. Стих истории. Пасук. Надо знать это слово. Пасук, стих истории. Лои Еваха Эльзар, чтобы не было у тебя чужого Бога. Велотиштахавела эль лакельный хариш, и не, чтобы ты не падал ниц перед чужим Богом. И мы понятно, что чужой Бог — это желание получить ради себя. 37. Выдаршу хазаль за скобкой. Эйзегу эльзар Бегуфошель адам Гаваомар Зе Ейцерара. 37. Выдаршу хазаль и мудрецы толковали. Эйзегу Кельзар. Кто такой чужой Бог? Бегуфошель адам, в теле человека. Видишь, да? Гаве омер, я бы сказал, там говорит он, мудрец, я бы сказал, что это ейцерара, злое начало в человеке. Нет ничего другого. Все в одном человеке. 38. Вееш легавин зе гало гама ейцера тов гу вегуфо шель Адам, запятая, к Моше Катув. 39 после скобки. Везе лишоно. Кия нашим ахим анахну. Шага ейцер ара, а ейцер тов. Крувим. Зе 40 лазе. Зе ли имено шель адам. Везе лисмоло, дайну ейцер гара лисмоло, ва ейцер атовлим лиемино. 38. Веешлага винзе, и необходимо это понять. Гало гамга ейцер готов, ведь также и доброе начало Гувы Гуфошель Адам находится в теле человека. К Моше Катув, как написано, 39. Везе лишоно. И это слова из Зогара. Он пишет, Лех Леха, мы это тоже учили, иди себе. Это мы были учили про Авраама в другой статье ранее. Кианашим Ахим Анахну, вот он ему сказал, этот Лот, Аврааму. Ведь мы люди братья. Шаейцерара ваейцератов, что злое начало и доброе начало в человеке, крувим целозе, они близки друг к другу. Видишь как? Зелы имено шерадам одно с правой стороны человека. Везели смоло, а другое с левой стороны человека. Дагайну, то есть Ейцерара ли смоло, злое начало с левой его стороны. В Ейцератов, это сокращение все. Ейцератов за имено, а доброе начало с правой его стороны. 41. Гарей Анроим. Шегам сокращение Ейцергатов. Гу вегуфо шелядам. Вот мы видим теперь, видите, что шегам Ейцергатов, что также и доброе начало. Гу вегуфо шелядам. Оно в теле человека. Точка. Имкен. Магу гапируш. Бема шеамру. Шагаейцер 42 гора. Гу выгуфошелядам. Если так, то что же, каково же объяснение в том, что того, что сказано, что сказали? Цитата. Шагаейцер 42 гора, что злое начало. Гу выгуфошелядам, оно Шаейцер, просто говорит, Шаей, да, что он в теле человека, что оно в теле человека, это начало. Сорок два после точки. Выешли фарешсе альпи дархейну. Шаейцер ара гудо эге вышо эф. Шеколь ма 43 шегуосе иханес лето гуфо шегакавана шеге гаколь лето элет ацмо шегу никра лето гуфо. 42 после точки. Ваешле фарежзе, и необходимо это пояснить, альпидархейну, в соответствии с нашим путем, ше гаецер гара, что злое начало, гудо эгвешо эв, оно заботится и стремится к тому, Шекольма 43 шегуосе, что все, что он делает, человек, что все, что человек делает, иханесли того гуфо, чтобы оно вошло в тело, внутрь тела. То есть желание получить. Никогда не думаем, что это про тело, про эту нашу этот скафандр. Шагакавана Шиегаколь, то этот смогут, он объясняет, что смысл этого, чтобы все было ради себя. Это тело называется. Ради для тела, вывести в тело. Шегу не крал это гуфо, что это называется, или да, что это называется, что это означает то же самое. Вовнутрь его тела. Понятно, да, вовнутрь тела означает, что ради себя. А не вовнутрь этого нашего физического тела. Точка. Ма 44 ше им кен. А яйца ратов шо эв. Ше коль ма сав. Игьюла хуц мигуфо. Ше зе никра. Шеколь шеифото и 45 легагия шеколь маасав йегье лешем шамай вело летоэлет ацмо. 43 после точки. Ма 44 шеимкен, чего не скажешь. В противоположность, или чего не скажешь, про Ецер готов, что Ецер, что доброе начало, Шоэф, оно страстно стремится, Шеколь Маасав Егула Хуцми Агуфо, чтобы все его деяния человека, то есть, чтобы они все были вовне тела, Шезеникра, что это означает, Шеколь Шиюфато, чтобы все его страстное стремление Ги Легагия, оно было, чтобы прийти, 45, к тому, Шеколь Масав, что все, чтобы все его деяния, дела человека, Игье Лешем Шамаем, чтобы они были ради имени неба, Вело Летуэлет Ацмо, а не ради себя, точка. Увазе Яхоль Лефареш, Милат Исраэль. Гу 46 Пирушо. Яшар и Шеколь Маасав и Гюрак Лешем Шамай. 45. После точки. Увазе Яхоль Лефареш. И в этом мы сможем пояснить, объяснить Милат Исраэль. Слово Исраэль. Исраэль. Гу, что оно, 46, пирушо, яшаркель, что означает его, его значение прямо к Творцу, прямо к Богу. Шеколь маасав егью, что все его деяния, чтобы они были только лишь лешем шамаем, ради имени небес. 47. Ухэнзе мува вадрашат хазаль. После скобки. Амар Раби Леви. Либо ве айна трей сарсурин дехата дихтив тановней тановни либех Ли Вейнех еще раз 48 после запятой диктив Тана бни Лебеха Ли Вейнеха Дархей Тицрена Амара Кадош Боругу и Ягавта Ли Лебеха Вейнеха Ани Яда Де Атли Сорок семь. Сорок семь. Ухэйнце мува бидрашат хазаль. А наподобие этого приведено в толковании мудрецов. После скобки. Амар Раби Леви. Сказал Раби Леви. Это первый век нашего летоисчисления, где-то примерно. Второй век. Сказал Раби Леви, либо в айна рамейский трей сарсурин 48 дехата сердце и глаз, и глаз это два посредника греха. Дихтив, как написано. 3 Мишны. Танабни либехали, тна бни либехали, дай мне, мой сын, свое сердце. Вейнеха, и пусть твои глаза, дархай тацрана, пусть они сузятся на моих путях. Понятно? Чтобы они только сузились, чтобы они мои пути видели. Мои пути видели. Амара Кадош Баругу сказал, святой благословен он. И Ягавтали Лебеха, если ты дашь мне свое сердце, Вейнеха, и твои глаза, они я да, де атли, я буду знать тогда, что ты мой. Ты со мной, и ты мой. Ты мне, ты для меня. 27. Новая страница, следующая. Первая строчка. Машма микан. Зе шеану омрим абухер бамо Исраэль. Матай никра гадам шугу шаях ламу два шеля кадош баругу. Гу вазман шаадам нотен этой навлибо лешем. Гайну, шеколь ма шегу мистакель, уматри шегалев миштокек, гу миштадель шегаколь егье летов, у летоэлет гашем, вело летоэлет ацму. Зеникра 4 антли шепирушо аташа яхли в точка в азгу нихляль бамо и яшар кель. Смотри внимательно, это поразительно, что он говорит. Тогда проясняются глаза. И что он говорит нам? Где мы, откуда мы читаем? Еще с той стороны. Машма. Первая строчка. Машма микан. Отсюда значит зе шаану омрим, то, что мы говорим, абохер беамо Исраэль, избравший свой народ Израиль. Матайник рага адам шивуша яхла моше ля кадош баруху. Когда называется человек, что он относится к народу святого, благословен он. И он отвечает нам. Внимательно. Гу вазман шеадам нотен этой навели болешем. Смотри. Это во время, когда человек дает свои глаза и свое сердце для имени. Понятно, что значит дает, да? Что он смотрит и вглядывается только в пути Творца. Гайну, он объясняет. То есть, жирным шрифтом. Шеколь маши гумистаке. Сам объясняет, что все, на что он вглядывается, уматри шегалев миштокек, и на все, к чему сердце его стремится, умиштадель, он старается, шегаколь егелетов, улутайлеташем, чтобы все было ради добра и пользы Творца, ради Творца. Велоле то это цмо, а не ради собственной выгоды. Точка. Зеникра 4 антли. Это называется ты мне, да, Творец говорит, ты мне теперь посвящаешься. Шапирушо, что смысл этого, объяснение этого. Аташа яхли, что Творец говорит ему, ты относишься ко мне. Точка. Нет, еще лучше сказать, ты принадлежишь мне. Точка. Ваазху нихлаль ба мой Исраэль. И тогда он включается в его народ Исраэль. Прямо-прямо к Творцу. Понятно, да, что такое народ Израиля? Израиль. Прямо к Творцу стремится. И глаза, видишь, как он сказал, и сердце устремлены к ним, к нему. Пять. Ува амур еш лефареш, коль Исраэль еш лахем хелек леолам аба. А в сказанном необходимо объяснить эти слова, цитата. Каждый из Израиля есть у него часть, доля в мире грядущем. Точка. Вахарка хума фареш, а затем он толкует миникра шесть Израиль, кто называется Израилем. Еще разочек. В ахарках гумефареш. Пять после точки. Ми, никра, шесть, Исраэль. Еще раз перевожу. Пять после точки. А затем он объясняет, кто называется Израиль. Шесть после точки. Веомер. Ширак ми шешомер брит, шеальзе каем гаулам, гу никра вышем Исраэль. Шесть после точки. Вомер, он говорит, ширак ми, что только тот, шешомер брит, который соблюдает союз, завет, Шальзе каема улам, что на котором стоит мир. Гуди крабашем Израиля, оно называется именем Израиля. А завет это, конечно, Иссод. Все, конечно, все четыре завета. В глазах, да? Мы уже говорили, по-моему, это много раз. В глазах, что в его разговоре, в сердце. И Исот, но все для того, чтобы не, так сказать, не нарушать за союз, то есть все относятся к Исот, да, понятно? То есть Исот в глазах, Исот, а? Исот в глазах, Исот в языке, Исот в сердце, Исот, Исот самый главный Исот. Это союз. Шесть после точки, второй точки. Ахерет, сем хайну ми шелошемер это брит, шалидей шальядо йиткаем аулам. Лошаях левхинат Исраэль, эла шаях восемь леуммот аулам. Шесть после последней точки. Ахерет иначе. Сем хайну, то есть Миши лошомер это брит, тот, кто не соблюдает завет, союз. Шал ядоид каем баулам, посредством которого будет мир существовать. Лоша яхлифхинат Исраэль, он не относится к ступени Исраэля. Эла шаях, но относится восемь леумот аулам к народам мира. Желание получить ради себя. Девять. Умагу габрит шаулам иткаем. гухана гайну шигу хорат брит им хакадош баруху шиколь маасав 10 ягью рак летоэлет хашем шизе никра вальмнат легашпия שדווקא על ידי זה יהיה קיום העולם. 9. ומהו הברית? ישתו תק, שתו את זה זה סיוס. שהעולם מתקיים, שתו מיר וסתאית. שתו מיר נקדורם סתאית. הוא חנל און כך סקזנה וישה. היינו, то есть, שהוא קורת ברית, שתו את заключение союза, резание союза, резать дословно, что это заключение союза им Акадош Барагу со Светлым благословен он. Шеколь Маасав, что все его дела, человека 10, Егью Ракла Туэла Ташем, чтобы они были только ради Творца. Шизени Краваль Натлига Шпия, что это называется ради отдачи. Шидавка Алидейзе, что именно посредством этого Егьекиюм Аулам будет существование мира, поддерживание существования мира. Киюм Аулам. Точка. Зот Омерет. 11. Шагаулам невра, вигдей легейтив ле невраа. Это, то есть, сотомер, то есть, стрит, то есть, 11. Шагаулам невра, что мир создан, сотворен точно. Вигдей легейтив ле невраа, чтобы делать добро творение, точка. Вехоль зманше эйни штабута цура, эйн готов ваонек 12, ехолим легитлабеш, бани врагим 11 после точки. Вехоль зман и все время, что ше эйна штабута цура, что нет подобия свойств, эйн готов ваонек, то добро и наслаждение не 12 ехолим не могут лейт лабешбан Ивраим одеться в творение. 13. Немца шеколь брията улам шагая хедей легитив левраав хая бахинам ки эйни шейкабель эт 14 готова онык 13 находим. Шеколь брита улам, что шеколь брията улам, что все сотворение мира. Шагьях идей лагетила невраав, которое было ради того, чтобы дать добро творениям. Гаявых и нам было понапрасну. Но если человек, человек не исполняет завета. Киэйни шуякабель эт 14 готовы он, и что нет того, кто бы получил добро и наслаждение. Точка. Маше имкен алидею габрит им акадош баруху игью анивраим мухшарим лекабель эт готов 15 ва он, и увихдей легагия Легабрит, ештора, уврит мила, гайну, шеколь маше ановасим, срихим, 16, лекаванат, шаль едей зе, лекавен, первое слово, лекавен, шаль едей зе, Низке лехритат брит има кадош баругу леоламим. Еще одно предложение. Точка. Овайкар црихим леамин Шагакадош Баругу 17 Гу Шомея Тфилат Кольпе Варидейзе Нивашея. Четырнадцатая строчка. После точки. Умаши им кен. И чего не скажешь? Аридей габрит габрият. Аридей габрит им акадош баруху. И наоборот, он говорит, посредством союза со святым благословен он. Игион Ивраим Ухшарим, будут творения готовы, пригодны. Лыкабель это това, он их для получения, к получению добра и наслаждения 15. После запятой. Увехидей лагагия лебрият лагабрит, и чтобы достичь союза, есть Тора уврит мила, есть Тора и обрезание. И сейчас он поясняет, что такое обрезание. Смотри, он что говорит, что такое обрезание. Гайну, смотри, что он говорит. То есть Шеколь, то есть Тора, да, Тора и обрезание, оба. Это вот, что он говорит, что такое это обрезание и что Тора, это одно. Гайну, то есть Шеколь Маши Ануасим, что есть, он говорит, что все, что мы делаем, срехим необходимо 16 лекавен направить на то, Шалидейзе, чтоб этим посредством этого Нискелы Хритат Брит и Макадош Баргулауламим, чтобы мы этим самым удостоились заключения союза со святым благословен он во веки веков. То есть слиться с ним. Это называется точка. Увайкар црихим лагаамин. И по сути необходимо верить. Слышь, он говорит. Шакадош Баругу, что святой благословен он 17 гушомея тфилат кольпе, что он слышит молитву каждых уст. Так стоит. Валидайзе нивашея, и этим самым мы будем спасены. Смотри, что он говорит. Не то, что мы будем знать что-то, будем разбираться в чем-то, будем интеллектуальными. Видишь, он говорит, будем знать Тору. Да? Знать эти, что такое. Не, он говорит, что все. Что вот это самое главное, говорит. Видишь, он говорит. Что надо знать, верить, просто он говорит даже. Он не говорит знания какие-то. Все надо, конечно. Но он говорит, знания самое главное во всем, что мы делаем. Верить, что Творец слышит молитву каждых уст. Понятно, что он говорит? А молитва это уже... Что такое молитва тогда? Молитва это уже то, что уже ради неба. Это ради неба, то есть не ради себя, а это уже молитва. А если кто, любой человек, еврей, христианин, мусульманин, кто бы то ни было, никто, пусть даже не верующий, да, я имею в виду, никакой религии не относится, папуас, кто бы ни было, если он скажет молитву изнутри, ради, не ради себя поднимется, а ради неба, то есть ради отдачи, то Творец слушает эту молитву любых уст. Видишь, что стоит? И тогда этот же папуас, он принадлежит народу, избранному народу Израиля. Израиля. И это, и этим самым, он говорит, видишь, этим самым мы будем спасены. Видишь, да? Тем, что Творец слышит молитву каждых уст.